Император способен был вспылить, но во время спора раздражение спорившего не сообщалось ему. В таких случаях он со спокойным достоинством прекращал разговор. Такие вспышки, как в Версале, когда он отказывался от императорского титула, случались очень редко. Если он бывал резок с людьми, которым благоволил, как, например, с графом Роном или со мной, то это значило, что либо его волновал самый предмет разговора, либо в результате происходившего до этого постороннего неслужебного разговора он был связан взглядами, которые невозможно было защищать деловым образом. Граф Роун выслушивал подобные вспышки гнева, как военный перед фронтом выслушивает незаслуженный, по его мнению, выговор начальника, но это действовало на его нервы и косвенно на его здоровье. На меня же взрывы императорского гнева, которые мне приходилось переживать реже, чем Роуну, не действовали заразительно, а скорее охлаждали. Я пришел к выводу, что монарх, удостаивавший меня таким доверием и благоволением, как Вильгельм I, представляет для меня в моменты своей несправедливости непреодолимую силу, с которой я не в состоянии бороться. Это подобно грозе, морю или другому явлению природы, с которым надо мириться. Если же мне это не удавалось, значит, я неправильно выполнял свою задачу. Это мое впечатление было основано не на моем общем представлении об отношении короля милости Божией к своему слуге, а на моей личной любви к императору Вильгельму I. По отношению к нему мне было очень далеко чувство личной обидчивости. Он мог обращаться со мною довольно несправедливо, не вызывая во мне чувства возмущения. Чувство обиды точно так же не могло иметь места по отношению к нему, как и в родительском доме. Это не мешало тому, что, не встречая в некоторых политических и деловых вопросах понимания со стороны монарха, или наталкиваясь на предвзятое мнение, исходившее от ее величества, или от религиозных, либо франкмасонских придворных интриганов, я поддавался нервному возбуждению, вызванному непрестанной борьбою, и оказывал государю пассивное сопротивление, которое ныне, в более спокойном состоянии духа, я порицаю, и в котором раскаиваюсь точно так же, как после смерти отца мы испытываем грусть при воспоминании о размолвках. Благодаря его чистосердечию, искреннему доброжелательству к окружающим и сердечной любезности, ему легко удавались такие вещи, которые порой доставляют немало труда и умственного напряжения конституционным монархам и министрам. Повторяющиеся из года в год обращения к народу тех монархов, конституционализм которых считается образцовым, содержит богатый запас красноречивых слов и оборотов для публичных выступлений. Но Леопольд Бельгийский и Людовик Филипп при всем своем ораторском искусстве более или менее истощили конституционную фразеологию, и германский монарх едва ли мог бы расширить круг употребительных в этих случаях выражений. Мне самому ни одна работа не была так неприятна и трудна, как нанизывание фраз для тронных речей и тому подобных публичных выступлений. Когда император Вильгельм сам составлял обращения или собственноручно писал письма, то, если они и были стилистически неправильными, то в них все же всегда было что-то подкупающее и часто воодушевляющее. Они трогали теплотой чувства и вселяли уверенность, что король не только требовал преданности к себе, но и сам отличался преданностью. На него можно было положиться. Он представлял собою одну из тех царственных душой и телом личностей, которые обладают более качествами сердца, нежели рассудка. Этим объясняется та встречающаяся иногда в немецком характере преданность не на живот, а на смерть, какую выказывают им слуги и приверженцы.